Глава 7. После закрытия ларька с шаурмой, Ашот с компанией собрались в баре на окраине парка. В это время людей в парке уже не было, да еще и комендантский час. Но для сотрудников парка, которые, как правило, работают допоздна, было некоторое послабление. К тому же владелец бара, знакомый Ашота, обещал дать скидку. «Ну, за очередной плодотворный день», — заявил Ашот и поднял кружку пива. А за ним и его работники. Ими были два парня якута и молодая девушка по имени Сате. Она была родом из Армении, оттого и имя необычное. «Кто бы мог подумать, что шаурма приносит столько денег?» — воскликнул один из парней. «Хе-хе, а все потому, что я гений, и шаурма у меня волшебная», — гордо заявил Ашот и опустошил стакан, после чего кинулся к шашлыку. «Хм, а может, нам еще и шашлык продавать?» «Да это же гениально!» — воскликнул он. «Шашлык?» — удивилась девушка. «А что, хорошая идея. Мой отец готовит божественный шашлык. Я могу поговорить с ним». «Сперва мне нужно договориться об увеличении поставок мяса», — вздохнул якут. Он и так с трудом выбил текущие поставки и не был уверен, что получит еще больше. «Утром схожу в гости к Артему. Может, получится». Парень призадумался, но вдруг его мысли прервал гул парней. Ашот обернулся и увидел богиню. Это была невероятно красивая девушка. Статная и элегантная, будто аристократка. На ней было алое платье, что идеально подчеркивало божественную фигуру, а разрез на груди, доходящий до пупка, заставлял сердце мужчин биться в бешеном темпе. Впрочем, если бы мужчины подняли взгляд, то заметили бы, что у девушки, оказывается, есть также и обворожительное лицо, а длинные черные волосы спадали до шикарных ягодиц. Кожа же была бледна, словно мел. Девушка облизала свои соблазнительные губки и с интересом осмотрела присутствующих, будто выискивала партнера на ночь. И ее взгляд остановился на Ашоте. Они встретились взглядами, и красотка кивнула в сторону туалета, после чего скрылась в нем. «Ну как же так?» — воскликнул один из родственников якута. «Потому что я красавец и богач!» — хохотнул возгордившийся парень и едва сдержался, чтобы не побежать. Он медленно, словно король, пошел в туалет. В женский туалет. Войдя внутрь, он увидел эту невероятную красавицу, которая слегка раздвинула платье, оголяя свою большую и упругую грудь. Девушка эротично приоткрыла ротик и поманила пальчиком. Второстепенный мозг Ашота тут же отключился, а контроль над телом перешел к главному. В штанах же началось движение, а тело само двигалось к девушке. Тем временем бармен на своем рабочем планшете включил скрытую камеру, которая была расположена в туалете. Ему очень хотелось увидеть происходящее, все же это была самая красивая девушка, что он видел в жизни. И да, в туалете часто такое происходит, а ему очень нравится подглядывать. «Блять!» — выкрикнул он, увидев чудовище на экране. Выхватив дробовик, который всегда лежит под барной стойкой, он перепрыгнул эту стойку и кинулся в туалет. «В сторону!» — рявкнул он, однако Ашот не слышал его. Тогда бармен подскочил к нему и грубо оттолкнул в сторону. Тот сразу же начал материться, ведь упав, он довольно болезненно ударился, а через миг раздался выстрел. На глазах якута голова невероятной красавицы взорвалась, словно спелый арбуз. Только вот через миг тело девушки обернулось чудовищной страховидлой. Распухшее тело метра полтора в ширину, короткие, но жирные ноги, длиннющие около 2 метров руки, обвисшая до пупка грудь и мертвецки синяя кожа, покрытая бородавками. Из шеи и остатка головы текла гнилая, практически черная кровь и мозги. А длинный язык, который, как оказалось, мог вытягиваться на метр, вывалился и упал на пол. «Это что еще за хуйня?» — прокричал Ашот. «Монстр!» — пробормотал бармен. Он действовал на автомате и только сейчас осознал, что произошло. Его руки полезли в карманы, но сигарет там не было. Тогда он посмотрел на якута. «Есть, закурить!» Проснулся Артем от того, что у него очень сильно болело плечо. Оказывается, ночью Лена прижималась к нему и неосознанно положила голову на Ваву. Аккуратно переложив девушку, парень выбрался из кровати и потянулся. Чувствовал он себя куда лучше, чем вчера, но сразу решил осмотреть раны. и увиденное порадовало короля. Его раны уже затянулись, остались лишь свежие шрамы. Но это было только снаружи, внутри все не так радужно. Требовалось еще несколько дней для полного выздоровления. «Я тебя разбудил, прости». Парень обернулся и увидел сонную мордашку Лены. Ее волосы были растрепаны, а глаза красные и заспанные. Ей всю ночь снились кошмары о родителях, и она много плакала. Сейчас на девушке была футболка и кожаные штаны. Парню они больше не были нужны, как и кольцо. Все же ранения у него были легче, и выздоравливал он быстрее. «Нет, все в порядке», — пробормотала она, уставившись в одну точку. «Пошли завтракать». Парень подошел к кровати. Сонная девушка посмотрела на него, попыталась моргнуть и не смогла вновь открыть глаза. Через секунду она рухнула на кровать и уснула. «Видимо, это означает нет», — тихо хохотнул он. Парень времени не терял и внимательно осмотрел остров. Все было в норме. Норф сделали себе шатры и нормально переночевали. Впрочем, сложно назвать ночь ночью, когда светит солнце. Пока не наступит настоящая ночь. И надо узнать, когда она. Помнится, Ама говорила, что это довольно опасный отрезок времени. Парень открыл свои записи на телефоне. Их он составлял на основе слов Амы, и, если ей верить, когда на межмире опускается тьма, из мертвого моря выходят монстры. Еще надо узнать, насколько они сильны и разрушительны. «Ничего серьезного», — заговорила проснувшаяся девушка. «Сильные чудовища появляются лишь около многолюдных феодов, а от остальных защитят крепкие стены дома. Сама же ночь будет примерно через неделю». «Спасибо», — парень посмотрел на девушку. Она приподнялась и приводила себя в порядок, развернувшись к нему спиной. «Завтракать пойдем?» «Угу, но можно мне минутку?» Девушка стала быстрее расчесываться, а также к ней подлетела бутылка воды и платок, с помощью которых она и умылась. Через 5 минут они оказались дома на земле. Людмила с Амой уже ждали их и не начинали есть, вместо этого разместились перед телевизором. Шла 3-я серия сериала «Бедная Ольга». В первой серии молодая девушка из Сибири приехала покорять столицу, но что-то у нее все не заладилось, и в итоге она устроилась работать официанткой в не очень популярном кафе. Там ее и встретил богатый и знаменитый модельер. Он едва ли не влюбился в нее с первого взгляда, посчитав идеальной моделью для своих нарядов. Мужчина завалил девушку предложениями, чем лишь напугал ее. А коллеги подметили, что это, возможно, маньяк или извращенец. В Москве их много, и они любят провинциалок. А на лице Ольги практически большими буквами написано, что она из понаехавших. Однако тот не унимался и чуть ли не преследовал ее. Но лишь до тех пор, пока во второй серии не появлялся Кирилл, молодой и подающий надежды офицер полиции. Он уже давно был влюблен в Олю и, увидев подозрительного мужчину, который крутился вокруг нее, решил проследить за ним. Кирилл поднял все свои связи, накопал уйму материала на этого модельера, а потом оказался свидетелем того, как тот пристает к девушке, пытаясь утащить в свою машину. В этот самый подходящий момент молодой офицер полиции героически бросился на помощь девушке. Он ловко скрутил мужчину, спасая свою красавицу. «Отпусти, козел, больно же!» — вопил красивый и статный мужчина, которого прижали лицом к стене кафетерия. «Оль, с тобой все в порядке? Он не ранил тебя?» — спросил Кирилл, игнорируя крики пленника. «Кирилл, что ты здесь делаешь?» — удивилась девушка и посмотрела на кричащего мужчину. У него текла кровь со лба. «Олег Михайлович, у вас кровь!» «Я тебя засужу, козел!» — ругался Михайлович, обращаясь к полицейскому. «Оскорбление офицера полиции, сопротивление при задержании. Поздравляю, следующие 2 дня ты точно проведешь за решеткой!» — прорычал офицер и надел наручники. «Оль, я зайду к тебе вечером и задам несколько вопросов по поводу этого маньяка. А сейчас я отвезу его в отделение». «Да», — пробубнила девушка и через пару минут осталась одна. Ошарашенная происходящим, она вместо того, чтобы идти домой, решила пойти в парк. Но пока девушка кормила уток в пруду, к ней неожиданно подкралось 2 мужчин. Они резко схватили ее и усыпили с помощью платка, пропитанного каким-то лекарством. «Хе-хе, босс будет доволен, он уже давно положил глаз на эту красотку», —